Евангелие Царства. Сегодня мы продолжим наше изучение Евангелия от Матфея. Мы называем его Евангелием Царства, потому что писатель Матфей представляет еврейским читателям деяния и слова Иисуса. Он подчеркивает отношение еврейского народа к обещанному Царству Мессии, как оно изображено в еврейских писаниях. В Евангелии от Матфея, 4 главе, с 23 стиха мы читаем: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И следовало за ним множество народа. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их». Здесь мы имеем вступление к учению Иисуса, обыкновенно названное «Нагорная проповедь». Оно названо «Нагорной проповедью» потому, что было произнесено на склоне горы где-то вблизи Капернаума. Нам не сказано, на какой горе. Когда Иисус проповедовал Евангелие Царствия, определенно нужно было задать вопрос: кто тогда достоин войти в Царство Мессии? Еврейский народ действительно имел два стандарта праведности, которыми они могли измерять их квалификации для входа в Царство. Закон Моисея, известный как 10 заповедей. Тогда законы еврейских традиций, которые были предписаны книжниками и фарисеями. Книжники и фарисеи были религиозными руководителями того времени. Сможет ли благочестивый человек, который соблюдает все религиозные законы, иметь определенный вход в Царство Мессии? Нагорная проповедь не описывает пути, которым человек может заслужить право в Царство. Она описывает образ жизни всякого человека, который имеет правильное отношение к Богу. Такой человек не живет добрую жизнь для того, чтобы сделать себя достойным Царствия. Он живет добрую жизнь силою Бога, потому что он через покаяние и веру отдал себе Мессии Царю. Внимательное чтение этих трех глав записи Матфея открывает, по крайней мере, две важных истины. Человек своими собственными усилиями и стараниями не может жить согласно стандарта поведения, описанного Иисусом. Этот образец святой жизни находит всех нас далеко недостойных Божьей праведности. Исполнение таких стандартов праведности будет полностью возможным, когда сам Мессия будет на земле. Он будет царствовать в праведности и святости, и он сделает своих подданных своего царства способными жить таким же образом. Некоторые стандарты, которым учил Иисус, общего характера. Он сказал: «Не можете служить Богу и мамоне, богатству». Тогда он сказал: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Мы находим, что учение Иисуса берет благочестивого человека выше и дальше закона Моисея. Оно берет нас выше и дальше традиций человека, которые были больше озабочены о букве закона и, однако, были далеко удалены от духа действительно богоподобного поведения. Иисус начал свою проповедь с блаженства. Предложение, которое начинается словом «блажены», что означает «счастливые» и «удачные», описанное качество является «нищие духом», «плачущие» и «кроткие». Это не внешние религиозные действия, но внутреннее качество, что я называю истинный характер человека. Такие качества должны произойти в сердце человека, который в правильном отношении с Богом. Они – произведение истинной веры. Блаженны нищие духом. Кто является нищим духом? Те люди, которые сознают, что они не имеют способности в себе угодить Богу. Они нищие в том, что ничего не имеют, чтобы предложить Богу. Но их блаженство является даром Божьей благодати. Человек в своем природном состоянии далек от Бога. Писание говорит: нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Господь говорит каждому из нас, что мы не имеем ничего, что предложить Богу. Мы не имеем естественной доброты, мы не ищем Бога, но Иисус говорит, что человек, который исповедует свою собственную нищету, действительно станет богатым. Слово Божие говорит нам относительно Мессии, что Он стал бедным, чтобы сделать нас богатыми. Те, которые плачут, сознают свои нужды и представляют их Богу всякого утешения, который может сделать, чтобы благодать изобиловала грешнику. Дорогой друг, будете ли вы плакать о ваших грехах и придете ли вы к Иисусу, исповедуя вашу нужду и недостатки? Он примет вас, и Он удалит вашу скорбь и сделает вас благословенной и счастливой личностью. Мессия Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Попробуйте жить кротко сегодня, и вас растопчут и, возможно, убьют. Те, которые действительно кроткие и нежные, имеют правильное отношение к Богу. В другом месте Мессия сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Смиренный Иисус пришел учить своих последователей благословением истинной кротости. Кроткий Иисус въехал в Иерусалим на осле. Он пришел как смиренный раб. Иисус действительно говорит своим последователям, что кроткие и смиренные духом будут возвеличены в день Его Царства. Это высокое положение, незаслуженное и недостигнутое человеческими стараниями человека. Божьи пути не наши пути, и наши пути не Божьи пути. Иисус продолжает свою проповедь, говоря: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Человек не живет одним хлебом. Иисус сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все, как хлеб и мясо и одежда, приложится вам». Это действительно является истинными ценностями, к которым человек должен стремиться. Приходит ли это состояние блаженства и счастья через обладание домов и земли? Приходит ли оно через полный желудок или изобилие накрытого стола? Истинно богатым человеком является тот, кто богат добрыми делами и богат благодатью Бога. Те, которые алчут и жаждут правды, имеют духовный аппетит. Я часто размышлял над словами, записанными пером ученика Иисуса, названным Петром. Он сказал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Это действительно духовный аппетит. Человек с духовным аппетитом никогда не получит камень, когда он ищет хлеба. Он будет насыщен. Припоминается мне переживание женщины-самарянки, которая встретила Иисуса, когда она черпала воду из колодца, который был выкопан еврейским патриархом Иаковом. Эта женщина каждый день приходила черпать воду для ее домашних нужд и, вероятно, для ее животных. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина-самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщались. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущий в жизнь вечную. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды». Эта женщина была переполнена благодатью Бога, и она немедленно пошла сказать своим друзьям об Иисусе. Она привела своих друзей к Иисусу. Разрешите мне напомнить вам, что вокруг вас находится множество духовно жаждущих людей. Они не имеют воды, которая бы удовлетворила их внутреннего человека. Придете ли вы как жаждущий правды? Тогда, после того, как вы исполнены жизни Иисуса, ваша чаша будет переливаться для других, которые духовно алчущие и жаждущие. Скажите кому-нибудь сегодня о вашей вере в кроткого Иисуса, который благословляет всех, кто алчит и жаждет правды, и они будут насыщены. Шалом.